парень. Я 100% уверен, ты знаешь, кто он. Знаешь, кто мы? Это Let's Play! Новые игроки в здании! Пожалуй, мы покажем, как это. Я тут не за тем, чтобы головы качать, как новый МС. Не путай. Я снова на бите, чтобы показать тебе источники сил. Не путай. Мне, чтобы взорвать тебе словом, даже не нужен мотив. Не путай. Это не человек говорит за меня, мой текст или стиль. Да, мы с командой тут напролом. Это музыка для вас, как бинарная кода. Ты разный стиль, но мы на микро. Соберем свое, не нужна мне валюта, лишь опыт. Во мне горит, то на корабли, то ли рэперы, то ли нечто другое. Стой. Но кто-то мне в спину подголит о том, что я лишний, но это о том, что я болен. Мне наплевать на тебя, пацан. Я сам себе друг, и не надо тут спорить. Я стой, что до крови во мне лейкоциты твоих на бите территорий. Я в роли других, но ни разу в себе не бывал там бэтл уверен. Причем, если я на себе испытаю этот бой, не найду перемены. Попутаю злобу и ненависть, попутаю тексты и контент. Перепутаю злоба и потеряю вес. В итоге либо брал я, либо нет. Никто меня не будет знать как человека. Не будет моих фраз на твоих аирбэках. Но сваливать с рэпа до крана мне нужен последний рывок для успеха. Не путай этот саунд, это let's play. Не путай. Это let's play, не путай этот став. Let's play. Не путай. Это let's play, не путай со своим кумиром. Let's play. Не путай. И каждый день ты будешь ставить на повтор вместо них нас. I'm in your head, bitch, every day. К небу, но все же от звезд далек. Не путай. Во мне нету поддержки и музы. Я слышу вокруг лишь упреки. Не путай. Я по ступеням взлетаю, но остаюсь годами на старте. Не путай. Я все знаю про тебя, когда открываю свой волшебный паланчер. Мне не нужно много бабла, чтобы доказать вам, чего я тут сою. Но кто-то говорит, что жизнь игра. Да ну и серьезно, я бы с вами поспорил. Но я не в топе ваших звезд, никогда там не буду. Хоть я вовсе без ваших хобби. Но лучше я останусь неизвестным человеком, чем пополню эту вашу армию копий. В ваших карманах папин кошелек, но ты продолжаешь прятаться за мамочкину юбку. Тебя режет моя братота, что между строк. Или выносила твои мысли, как будто пуля. Но я не один, мои демоны заставляют разрушить все чувства. Я не спасу тот мир, что сломан на куски. Но хоть стану чуточку лучше. Попутаю злобу и ненависть. Попутаю тексты и контекст. Перепутаю слова и потеряю вес. В итоге либо врал я, либо нет. Никто меня не будет знать как человека. Не будет моих фраз от твоих аирбэков. Но сваливать с рэпа так рано мне нужен последний рывок для успеха. Не путай этот саунд, это let's play. Не путай. Это let's play, не путай этот став. Let's play. Не путай. Let's play, не путай со своим кумиром. Let's play.